Глава 19. Тот самый непреподобный Джоффино не тот. Дорогая матушка, жизнь, вычеркнута цензурой, весьма забавна. Хорошая погода, кормежка так себе, компания превосходная. Полковник, вычеркнута цензурой, наш командир, придурок, каких мало. Я довольно часто вижу Чет. Ты, конечно, велела мне за ней присматривать, но мне кажется, она сама способна о себе позаботиться. Она выиграла соревнования по боксу среди батальонных дам. На следующей неделе нас переведут в... вычеркнуто цензурой. Напишу тебе, как только будут еще новости. Твой сын Антон. Антон, но не тот. Из письма, написанного за 2 недели до гибели. Если не считать одного единственного посетителя, я была в ресторане совсем одна. Но, по иронии судьбы, этим посетителем оказался полковник Фелпс. «Доброе утро, капрал!» — радостно сказал он, заметив меня, безуспешно прячущуюся за номером совы. «Полковник?» Он сел за мой столик, даже не спросив разрешения. «Знаешь, пока меня принимают очень хорошо», — искренне сказал он, взял тост и энергичным взмахом ложки подозвал официанта. «Еще кофе. В следующее воскресенье у нас будет митинг. Ты придешь, я уверен?» «Если только смогу», — вполне искренне ответила я. «Отлично!» — воскликнул он. «Должен признаться, когда мы разговаривали на дирижабле, я уж решил, что ты сбилась с правильного пути». «Где он пройдет?» «Потише, старушка. У стен есть уши. Болтун — находка для шпиона. Ну, ты в курсе. Я пришлю за тобой машину». «Видела это?» Он показал мне первую страницу «Крота». Как у всех газет, передовица была почти полностью посвящена грядущему наступлению, которое все считали делом чуть ли не решенным. Последнее крупное сражение состоялось в 75-м, и воспоминания, и все уроки той ошибки, похоже, были забыты. «Я сказал кофе», — рявкнул Фелпс официанту, который по ошибке подал чай. «Эта новая плазменная винтовка решит все. Я даже собираюсь переделать свою речь и призвать всех, кто захочет начать новую жизнь на полуострове. Начнем вербовку прямо сейчас. Я узнал в офисе министра иностранных дел. Нам нужны колонисты, чтобы заселить его, как только русские уберутся». «Вы что, не понимаете?» — устало спросила я. «Это же не конец. Пока наши войска остаются на русской земле, конца не будет». «Что?» — пробормотал Фелпс. Он подергал слуховое устройство, склонив голову на бок, как попугай. Я фыркнула и сбежала. Было рано, солнце уже встало, но тепла еще не принесло. Ночью шел дождь, и воздух был пропитан влагой. Я подняла крышу машины, чтобы выдуть воспоминания о прошлой ночи и гнев, который вспыхнул во мне, когда я поняла, что не смогу простить Лондона. Похоже, я никогда не смогу его простить. И это тревожило меня куда сильнее, чем ужасное окончание вчерашнего вечера. Мне исполнилось 36. Если не считать 10 месяцев с Филбертом, последние 10 лет я была одна. Еще пяток лет такой жизни, и окажется, что я обречена на одиночное существование.